но уверяет ее, что развязка будет отнюдь не революционная. Шуму в городе наделали выборы меньшевика Васильева в совдеп. На собрании профессиональных союзов он в своей речи назвал большевиков лгунами и политическими мошенниками. Говоря о предположительном мирном соглашении с Эстонией, Васильев подчеркнул, что оно обойдется русскому народу в 15 миллионов золотых, плюс эксплуатация дорог, плюс бесплатная концессия леса в Волонецком крае. При невероятном гвалте и шуме он рассказал о том, что снятие английской блокады тоже будет недешево стоить русскому народу, а именно 5 концессий на разработку леса в Архангельском крае. Обстановка накалилась настолько, что большевикам пришлось сорвать собрание при помощи вызванной военной силы. Но все-таки большинство поверило Васильеву, и его выбрали в совдеп. Михаил внутренне торжествовал. В этой стране остались умные и честные люди. Их будут унижать, но всех не пересажать в лагеря и тюрьмы. Когда-нибудь рассеется страх, и эти люди вернут страну на цивилизованный демократический путь. Жаль только жить в эту пору прекрасную. Впрочем, ты можешь дождаться ее, Тася. Ты ангел. А сколько живут ангелы? Один Бог знает. Но не забудь, Миша, что я земной ангел, что помимо своих ангельских дел живу и страдаю, как и другие люди. Иди к Пензулаеву, он ждет тебя. Присяжные поверенные любят точность. Для них это признак надежности человека и мера его уважения к ним. Впрочем, это свойственно не только присяжным поверенным. «Но и ангелам», — добавил Михаил, полушутливо и полугрустно. Конец мая 1921 года. По-летнему теплый вечер. Со всех сторон к зданию Первого советского театра Владикавказа направляются потоки людей. На небольшой площади перед зданием театра установлен 3-метровый цветной плакат. На нем горец в черкесской папахе в поднятой руке сжимает маузер. Афиша возвещает: «Смотрите новую пьесу в 3 актах из жизни ингушей «Сыновья Мулы». Авторы на афише не указаны, но, как потом писал Булгаков, ее создавали 3. Он, Кумык Пензулаев и Голодуха. Потом Михаил Афанасьевич просил сестру уничтожить свои первые пьесы, как слабые, несовершенные, хотя шли они, по его выражению, с треском успеха. Тася была на премьере каждой из них. Бешено аплодировала артистам и автору, когда они выходили на поклон к зрителям. Спорила с Михаилом о достоинствах пьес. Доказывала ему, что они не так плохи, как он считает. И пусть публика приходит на них, не та, о которой он мечтал. Просто другой в этом городе нет. И декорации примитивны, и артисты полусамодеятельны, и играют на уровне коллег не из лучших провинциальных театров, но зрителям они нравятся. В пьесах нет ни пошлости, ни дешевки, что обычно привлекает непритязательную публику. И главенствует гуманная мысль, доброе настроение, и не случайно его злейший враг М. Вокс разразился ругательнейшей рецензией на пьесу «Братья Турбиных». «Я сохранила вырезку из газеты», — однажды сказала Тася. «Зачем?» — нервно заметил Михаил. «Злобная рецензия». «Но она о тебе, Миша, понимаешь? Сегодня кому-то кажется злобной, а потом станет бедой рецензента, проявившего свой злобный антикультурный характер. Времена меняются». «Но очень медленно», — возразил Миша. Сегодня эта рецензия — поток грязи, вылитый на меня.